Перестраивая свое предприятие, Сиприан решил платить Гутьерресу не ежемесячно, а за готовую вещь поштучно, что, кстати, заставило его лучше познакомиться с миром чисел. Изготовление одной куртки обходилось в 3 реала. Половину реала стоила перевозка, обработка березовым соком дюжины шкурок 120 мороведи и так далее. Основываясь на этих цифрах, он мог точно определить прибыль, умножавшую день ото дня его состояние. Через несколько месяцев с помощью своего управляющего Дионисио Манрики, восхищенного успехами хозяина, он назначил дубильщикам крайний срок. Шкурки должны быть готовы к 1 мая, чтобы его предприятие могло работать во все поры года в отлаженном ритме. Меха, которые дон Тибурсио Гильен сдавал дону Дионисио Манрики, а последний портному дону Фермину Гутьерресу, поставлялись в определенное время, после того, как мех пушных зверьков достигал нужной густоты, а посему эти даты можно было заранее предвидеть. Увеличилось также число скорняков, и когда меха пошли лавиной, Сальседо решил не ограничиваться применением их для подбоя курток, а украшать ими также мужскую и женскую зимнюю одежду. Кафтаны, подбитые светлым и темным мехом, таково было пояснение, добавленное на вывеске лавки Коредера де Сан-Пабло. Однако охотники, которые впервые увидели, что их добычу хорошо оплачивают, нагружали сверх меры перевозчиков своим уловом. И тут Сальседо довелось принять одно из важнейших решений в своей жизни — начать торговлю за границей, сперва с крупными коммерсантами Амстердама, со всемирно известным Бонтерфезеном, и они дали овчинным курткам и кафтанам с меховым подбоем выход на мировой рынок. Известный коммерсант Давид Деннике произнес слова, польстившие тщеславию Сальседу. Никогда меховая опушка на кафтане не производила такой революции в моде. Это талант. Между тем простая овчинная куртка, несмотря на накладку, утратила свою привлекательность. И жители городов, особенно испанские и наземные богачи, стали предпочитать подбой из меха испанских пушных зверьков, не только более красивого, но и более легкого и теплого. Однако в целом спрос не уменьшался. И автор изобретения, после долгих раздумий, решил превратить половину склада в худырии в пошивочную мастерскую. Главное помещение склада разделили на 2 части. Одна продолжала служить для тех же целей, для которых склад был предназначен, а другую переоборудовали в большую мастерскую, где царил Фермин Гутьеррес. Сам того не замечая, Сальседо вступил на путь зарождающегося капитализма. Работа в большой мастерской не прекращалась ни зимой, ни летом, а для защиты от сильных холодов Месеты Сальседо сделал в помещении мастерской потолок и установил между столами работников жаровни с мелким дубовым углем. Естественным образом связь с доном Гонсало Малуэндой и с Бургасом постепенно слабела. Вместо 2 караванов в год теперь отправлялся 1, вместо 10 платформ — 4. Малуэнда втайне восхищался деятельностью Сальседо, но также злился, видя его успехи. Навязать в торговле с Центральной Европой такую грубую вещь, как овчинная куртка, дать само по себе признак дурного вкуса и низкого общественного положения Сиприано Сальседо, хотя он щится украсить свою визитную карточку титулом доктора Идальго, — говорил Малуэнда. В глубине души он завидовал Сальседо, который сумел предусмотреть упадок торговли шерстью и нашел блестящий выход для своего товара. Однако с годами дали себя знать законы природы. Пушные зверьки не выдержали чрезмерного истребления, добыча охотников уменьшалась. Впрочем, Сальседо, ставший теперь опытным и состоятельным коммерсантом, заметил это обстоятельство вовремя. когда продажа новой куртки и подбитых мехом кафтанов начала сокращаться. А именно, когда спрос понизился, он же уменьшил поставки, так что ему удалось избежать мороки с залежавшимся товаром. После 5 лет работы продажа овчинных курток с накладками достигла устойчивого уровня. Чтобы обеспечить рынок, хватало одной рабочей смены в мастерской в Хударии. Но к тому времени состояние Сиприано Сальседо уже насчитывало 15 тысяч дукатов, был одним из самых крупных и надежных в Вальядолиде. Еще на 3-м году существования своего предприятия Сиприано Сальседо, вдохновленный успехом, направил послание Эстасио дель Валье Вильянублу с просьбой увеличить поставку овчинных шкур. Эстасио ответил незамедлительно, сообщая, что кроме нового скотовода в Пеньяфлое, некого Сегундо Сентено, держащего более 10 тысяч овец при себе, и нескольких небольших отар в других местностях, вся шерсть Парамо продолжала оставаться под его контролем. С наступлением теплой погоды Сальседо отправился в Вильянублу по старой дороге, столь привычной для его огонька. Дон Эстасио постарел, осунулся, однако был по-прежнему умен и проницателен. По его словам, дон Сегундо Сентено, перуанец, не так давно приехал из Индии с большими деньгами, вот уж 2 года как обосновался в окрестностях Ла-Манги. Сам-то он родом из Севильи, но овцеводы слугов Гвадалквивира посоветовали ему заняться хозяйством в зоне Парамо, близ Вальядолида. Перуанец, так называли испанцев, побывавших в Америке, в Индиях, где Перу славился своими золотыми и серебряными копьями. Человек он недалекий и грубоватый, сам выходит на пастбище с своими стадами и одевается как батрак, однако средствами располагает немалыми, хотя размеров его состояния никто не знает. 6 своих овец продает по контракту ткачам Морискам Сеговии с таким условием, чтобы сами эти ткачи прислали караваны для перевозки настрига. Прижимистый, малообщительный, он почти не знался с жителями Парамо, скотоводами и земледельцами. Есть у него дочь, крупная белолицая девица по имени Теодомира, которую за ее сноровку в стрижке овец прозвали королевой Парамо. Девушка из Ла-Манги никуда не выезжает, она высокая, дебелая и на диво трудолюбивая, ходит в блузе из грубого сукна и в странном головном уборе. На ногах всегда деревянные башмаки, в которых она бродит по болотам и по дворовой грязи. Жители соседних Пеньяфлора и Вамбы уверяют, что хотя отец величает ее королевой Парамо, на самом деле она для дона Сегундо рабочая скотинка, так как 2 их служанки, когда приходит пора стрижки овец, норовят увильнуть от работы. Теодомира же с наступлением этого момента запирает овец в загоне, сама усаживается у входа на табурет, стрижет овец одну с другой и загоняет их голыми в соседний кораль. Королева Парамо ни разу не схалтурила, состригает всю шерсть цельным руном без единого изъяна. Теодомиру никто не вызывал на состязание, но в округе о ней идет слава, что она успевает постричь 1000 овец меньше, чем за день. Дон Сегундо, помогая ей с полудня до полуночи, также считается мастером в своем деле, так что они за 7 дней успевают подготовить груз для сеговийских морисков, приезжающих в Парамо. По словам Эустасио дель Валье, можно было бы попробовать насчет закупки шерсти договориться с перуанцем, хотя вот учтивостью дон Сегундо не может похвалиться. В этих делах перуанец истый мужлан с ног до головы, и найти его, кроме четверга, возможно, только на лугах с овцами, в доме он почти не бывает. Дону Сиприану следует ехать по дороге на Пеньяфлор, а как проедет поллиги, там, возле самой высокой придорожной вышки, начинается красная глиняная дорога, кое-где заросшая кустами и чернильными орешками. Она-то и ведет прямехонько к дому. Дом стоял на белесом холме и был круглым, как сам этот холм. Сооружение в один этаж из кирпича, сырца, шиферной кровли, просторные и бестолковые, окруженные загонами, загородками и дворами, где блеи теснились овцы. Перед фасадом был колодец с закраиной из туфа, с воротом и четырьмя поилками для скота из того же туфа. Возившаяся у колодца служанка сказала, где находится Дон Сегундо. Он в поле, на краю рощи, со стороны вамбы, присматривает за отарой. Сальседо действительно нашел Дона Сегундо с большой отарой на границе лесных зарослей. Вид у него был неопрятный, волосы коротко острижены, лицо давно не брито. На голове суконный колпак, над лбом засаленный козырек, а сзади отворот, прикрывающий шею. То был старинный головной убор, вполне сочетавшийся с короткой безрукавкой, гетрами на пуговицах и обарками, кожаными сапогами. Лай двух собак с шипами на ошейниках заставил Сиприану остановиться. Его конь, не слишком бойкий, не приблизился к ним, пока сеньор Сегундо не утихомирил своих псов. Но когда Сиприану спешился, еще не успел и слова сказать Дону Сегундо, старик поднял руку и, резко повернувшись к нему спиной, сказал: «Минуточку, обождите». В правой руке у него был пастуший посох, который он при ходьбе ставил строго вертикально. Дон Сегундо направился к небольшому просвету, образовавшемуся в стаде. Его шаги распугивали овец. Но вот когда он дошел до определенной точки, из стада, петляя, выскочил заяц, и прежде чем он успел скрыться, Дон Сегундо швырнул в него посох. Палка, несколько раз перевернувшись в воздухе, ударила зайца по задним ногам, и он, судорожно дергаясь, так остался лежать на лугу. Дон Сегундо поспешил подобрать его, показал гостю. «Видите, каков? Большой, как собака!» — со смехом сказал он. Овцы снова принялись мирно щипать траву, а тем временем Сальседо представился, стараясь объяснить свои отношения с Бургасом и состояние дел в торговле шерстью. Однако Дон Сегундо Сантана перебил его. — Ваша милость, случаем не Сиприано ли, что куртками торгует? — спросил он не без иронии. Говоря, старик нажимал зайцу на живот, чтобы тот помочился, и был так сосредоточен на этом деле, так равнодушен к присутствию гостя, что Сальседо попытался умаслить его листь. — Я слышал в деревне, что, ваша милость, имея стадо в 10 000 голов, не нуждаетесь в наемных руках для стрижки овец. Говорят, вам хватает помощи вашей дочери. Между ног зайца брызнула золотистая струйка, и старик провел своей большой грубой рукой еще раз по его белому брюшку, чтобы ускорить процесс. — Зайчиха, да еще и брюхатая, — сказал он. — Такое распутное животное. Им все едино, что апрель, что зима. Устали не знают. На рассвете я из своего окна вижу, как они этим свинством занимаются посреди овец в загонах в любой день года, в жару и в холод. Сальседо попробовал направить разговор в деловое русло. Но, казалось, Дона Сегундо ничто не интересует, кроме этого сиюминутного события. Впрочем, то была лишь видимость. Чуть погодя, он подхватил нить беседы, начатой Сальседо, и продолжил прежний разговор, словно он не прерывался. «Касательно того, что я работаю со стадом один, это неверно», — сказал он. «У меня есть 5 пастухов». 2 в Вамбе, еще 2 в Кастродосе и 1 в Сигуньеле. Они пасут мои стада, а как приходит время, помогают в стрижке. Да, правда, дочку мою, Теодомиру, в этом никто не переплюнет. Пока они стригут одну овцу, она управляется с 2. Поэтому я и называю ее королевой Парамо. Перед удивленным взором Сальседо простиралась бесконечная равнина. Лишь кое-где высились редкие падубы, да выстроившиеся в ряд, подобно вехам, груды камней. В Параму трава, в общем-то, не густая, зато сочная, хотя местами есть суходол. Вот, глядите, чтобы распахать целину на двух участках, пришлось соорудить целый монумент. Он указал посохом на ближайшую груду крупных камней, фунтов по 10. Три овцы отбились в сторону, и Дон Сегундо одним взмахом руки приказал отдыхавшим у его ног собакам пригнать их обратно в стадо. Потом сунул зайчиху в сумку. А Сальседо снова попробовал найти к нему подход, заговорив о сеговийских морисках, однако Дона Сегундо эта тема как будто бы и не интересовала. И все же через некоторое время он подтвердил, что морийский народ трудолюбивый и деловитый, что он весьма ими доволен, потому что они берут дешевле, чем другие перевозчики, и вдобавок сами оплачивают караваны мулов. Так что его шерсть, видите ли, пристроена. Семейству Малуэнда в Бургасе, что забирают почти всю шерсть Кастилии, уж придется обойтись без поставок Сегундо Сантана. Зато он мог бы предложить для курток Сиприано кроличьи шкурки. 1000 шкурок. Ваша милость берет на подбой для курток всяческих зверюшек, а вот про кролика забыли, — сказал он. Кроличий мех слишком привычный, — чистосердечно признался Сальседо. Здесь, в Кастилии, возможно, из-за обилия кроликов он не ценится. Дон Сегундо собрал отару и с помощью собак не спеша направил ее к зарослям. Одного из псов он громко окликнул «Люцифер!». Видно, этого пса он не любил, швырял в него камнями и бронил почем зря. «Дело в том, — вдруг сказал он, — что ваша милость шьет куртки для людей городских, для воображал, а вам бы надо хотя бы немного подумать об отроках Параму. Для них, скажете вы, есть овцы, только кролик обошелся вам дешевле, да и мех его, пожалуй, теплее. Солнце на равнине заходило, как на море. Оно спускало за линию горизонта, который в багряных сумерках начинал выгрызать его снизу, пока не пожрал окончательно. Когда солнце скрывалось, облака, прежде белые, окрашивались в абрикосовый цвет. «Завтра будет хорошая погода, уж поверьте мне», — наставительно сказал Дон Сегундо. «Пойдемте домой, пора загонять стадо». Сальседо вел огонька за узду. Его заворожило зрелище заходящего солнца над безбрежным морем пастбищ. Что же до его спутника, Дона Сегундо Сантаны, он не мог решить, как себя повести. Очевидно, старик принадлежал к тому типу бережливых тружеников, бывших бедняков, сумевших накопить состояние благодаря строгой воздержанности, отказу даже от необходимого ради бессмысленной радости умереть богатым. По земле ползли удлинявшиеся тени дубов, и за несколько минут вся местность погрузилась в безмолвный сумрак. Дон Сегундо, засунув палец с черным ногтем под свой колпак, почесывал голову. Внезапно он сказал: «Нынче один кролик и его шкурка может обойти с вашей милости в 20 мороведи. Сколько шкурок надобно вам, чтобы подшить куртку? 10? 15? И даже так, ежели прибавить шерстяную подкладку, и то по самым скромным подсчетам цена всего лишь удвоится». Сиприано Сальседо давал старику выговориться. Прежде всего, он не верил, что сеговийские мориски оплачивали наем караванов. И он полагал, что Дон Сегундо Сантана мог бы легко с ними расстаться и стать его новым клиентом в Параму. Среди зарослей уже виднелась усадьба, в одном окне светился огонек лампы. Сиприано притворился, будто кроличьи шкурки его заинтересовали. «А как же вы надеетесь поймать столько кроликов? Они так быстро бегают?» «Могу побиться об заклад с вашей милостью», — весело ответил старик. «За 1 час берусь поймать 2 кроликов, не сходя с места. А если мне еще придет на подмогу сеньор Авелино, охотник из Пеньяфлора, то и 4 дюжины. Что вы на это скажете?» Конечно, в силки? Нет, с силками дело долгое. Нынче попадется 10, завтра 15. Коли надо поймать побольше, силки не годятся. Кролика надо гонять, надо задурить ему голову. Здесь в Ла-Манге их миллионы, и если у вашей милости есть парочка хорьков, можно за несколько дней учинить такое побоище. Когда поднялись на холм, Дон Сегундо распределил стадо по разным овчарням. В других овчарнях в Вамбе и Пеньяфлоре ночевали под открытым небом в теплые месяцы другие его стада. Но вот овцы были надежно заперты, и собаки поплелись во двор к дому, в одном из окон которого наверняка в кухне мерцал огонек. Навес над входной дверью был увит виноградом с еще незрелыми гроздьями. Проходите, ваша милость. Обстановка в доме была по-монастырски скудной. В большой гостиной сосновый стол, две скамьи, несколько плетеных кресел, стенной шкаф для посуды и по сторонам от него непременные глиняные миски. Однако у Сальседо не было времени рассиживаться. На поросшей кустарником дороге легко заблудиться, надо спешить, пока не совсем стемнело. Он еще приедет в другой раз, чтобы продолжить разговор. В четверг? Превосходно, можно в четверг. Отобедайте с нами. Буду признателен за внимание королеве Парама. Вдобавок Дон Сегундо ему покажет, как поймать за 1 час 40 кроликов. Если ваша милость заблаговременно известит меня нарочным, вы сумеете встретиться с сеньором Авелино, охотником из Пеньяфлора, поглядеть на него за работой. И, возможно, вас увлечет моя мыслишка приспособить кролика для курток, и мы создадим командитное товарищество. Недурно бы, а? Товарищество на доверии. Сиприано Сальседо уже направлялся к выходу, когда в гостиную вошла королева Парамо, рослая, ржеволосая, крепкого сложения девица, одетая по обычаю местных крестьянок. Короткая верхняя юбка, под ней длинная нижняя, рукава блузки с прорезями по старинной моде. При ходьбе она громко стучала деревянными башмаками. Лицо Дона Сегундо Сантена оживилось. «Это моя дочь Тедомира, ваша милость, по прозванию королева Парамо», — сказал он. Девушка не смутилась, непринужденно поздоровалась. Свет лампы падал на ее лицо, слишком большое при сравнительно мелких чертах. Но особенно поразила Сальседо ее бледность, необычная для деревенской жительницы. Лицо было совершенно белое, не воскового оттенка, а будто мраморное, как у античной статуи. На нем не было заметно ни тени пушка, едва виднелись очень тонкие брови. Волосы цвета красного дерева оттеняли темные ресницы на быстрых медового оттенка глазах. Несмотря на пышную фигуру, девушка двигалась легко, и когда Дон Сегундо представил гостя как Дона Сиприано Сальседо, того, что торгует куртками, она его поздравила с тем, что он облагородил эту простонародную одежду. Тогда он посмотрел ей прямо в лицо, и она посмотрела на него. Ее пристальный, мягкий и ласковый взгляд привел его в умиление. Никогда еще с Сальседо не случалось ничего подобного, и он сам этому удивился, так как по существу, кроме выражения ее глаз и покровительственной уверенной манеры, он не нашел в ней никакого особого обаяния. И все же он обрадовался и пообещал приехать еще раз. А когда девушка, прощаясь, подала ему руку, и он пожал ее, то отметил, что и рука у нее была белая и твердая, как мрамор. Сеньор Сентена все повторял, что, возможно, его гость увлечется кроликами, и они вдвоем создадут командитное товарищество. Наконец Сиприано Сальседо уселся на своего огонька и короткой рысью, обогнув колодец и поилки и помахав левой рукой на прощание, скрылся среди темных зарослей падуба.